жидом 400 миль. И хоть давно уж пора на покой, решил последний раз тряхнуть стариной. Крепко держит руль в руках, путь дорога нелегка, а удача далека, отсюда не видно. Разболтались совсем тормоза, и мотор уж почти отказал. У выхлопной трубы вечно смерз, но все равно старый не вешает нос. Крепко держит руль в руках, путь дорога нелегка, а удача далека, отсюда не видно. Дорога нелегка, а удача далека.